Берлин. Я его люблю, а он меня не кормит. Прекрасный урод, мерзавец, садист в бетонных шортах со стеклянным хлыстом. 2 часа берлинские лешие кружили меня по бывшей пограничной зоне. То ли мстили за снобизм, не позволивший мне жрать фастфуд среди елок и фонарей под Даммерплац, то ли просто такая уж злая у нас с Берлином случилась любовь. Воскресным вечером, 3 января, центр Берлина был холоден, чист и безлюден. Встретить 17 человек за 2 часа — это ведь даже меньше, чем вовсе никого, если речь идет о центре европейской столицы. Да и окна жилых домов оставались темными. Не живет тут никто. Да из чего бы живым людям в Берлине обитать, действительно? А неживые, надо понимать, по домам сидели. Холодно им. Но пешеходное упорство мое было вознаграждено по заслугам. Стоило 2 часа кружить, чтобы найти-таки паршивую итальянскую забегаловку под названием «Цинк». Здесь пепельницу не меняют, пока не накуришь целую помойку. Здесь чай приносят, страшно сказать, пакетированный. Экономят на салфетках. Но суп. Суп. «Доди-крем» называется. Красно-зеленый, сливочный, томатно-шпинатный иньян. Божественная жрачка. Радость для глаз, гортани и прилипшего к позвоночнику брюха. «Бене?» — спрашивает усатый итальянец, чей немецкий оставляет желать того же самого лучшего, что и мой. «Еще бы не Бене. Мольто, мольто Бене, бениссимо, зер гуд!» И да, стоит ли говорить, что кроме меня в этой забегаловке не было ни единого посетителя?